У Горохова был такой вид, будто его огрели по голове клюшкой. Чувствовал он себя примерно так же. Вцепившись в ручку коляски, он наблюдал за тем, как Саша улепётывает от него по бульвару, сверкая подошвами умопомрачительных туфель. То, что она до сих пор не грохнулась со своих высоченных каблуков, наверняка было божьим промыслом. «Чёрт!» — с чувством выругался Стас. «Чёрт, чёрт, чёрт!» Бросил взгляд на таращившего глазёнки Виталика и сердито добавил. «А ты не подслушивай и не вздумай нажаловаться, что я при тебе ругался». Номер телефона, который Саша продиктовала, ещё ничего не значил. Она добежит до своего офиса и передумает встречаться. Или нет? Стас понятия не имел, что за мысли варились в её умной голове. Она наверняка изменилась за эти годы. Наверняка. Но при этом казалась такой родной. Стас был потрясён собственной реакцией на явление Саши Зиминой во плоти. 2 года её образ преследовал его. Даже когда он целовал жену, Саша обреталась где-то в подсознании. Очень близко. Слишком близко, чтобы это не насторожило Киру. Она чувствовала что-то неладное и постоянно задавала Стасу один и тот же сакраментальный вопрос. «Ты меня любишь?» Она спрашивала это и утром за завтраком, и вечером, когда встречала его после работы. Когда нежно целовала в щёчку возле машины, когда с жуткой целеустремлённостью нападала на него ночью в постели. И вообще при каждом удобном случае. Ему изо всех сил приходилось подавлять раздражение. И он увиливал от ответа, выдавая что-нибудь вроде «Ты лучшая жена на свете» или «Мне с тобой невероятно повезло». Иногда ему казалось, что лучшая жена на свете готова придушить его собственными руками. Безлунными ночами это ощущение бывало столь ярким, что Стас перекатывался на свою сторону кровати ближе к краю и долго лежал, прислушиваясь к Кириному дыханию, в котором ему чудился привкус гнева. Делая предложение руки и сердца, он был уверен, что Кирина любовь поможет залечить нанесённые Сашей Зиминой раны, успокоит и умиротворит. Но из этого ничего не вышло. Раны не затягивались, и Кира ничего не могла с этим поделать. Однако с упорством маньяка она всё дула и дула на угли, пытаясь разжечь какой-никакой огонь в семейном очаге. Стас полагал, что жена скорее умрёт, нежели признается в том, что её усилия никогда не окупятся. Судя по всему, Кира готова была тянуть лямку до конца своих дней. И до конца его дней. Интересно, что сделает его жена, если вдруг узнает, что он встречался со своей бывшей? И собирается встретиться снова. Устроит скандал? Вряд ли. Скорее отравит его мышьяком, как в старом добром детективе. С невозмутимым видом поцелует в лобик и закажет самый роскошный венок, имеющийся в распоряжении ближайшей похоронной конторы. Да, Кира и в самом деле любила его. Странной упорной любовью, не омрачённой слезами и скандалами. С ней было просто невозможно серьёзно поссориться, потому что она ни на что не обижалась, зато вечно словно принюхивалась и приглядывалась, пытаясь определить, что у Стаса на уме. Никаких доверительных разговоров у них не случалось. Стас иной раз мог ляпнуть что-нибудь в сердцах, но этим всё и заканчивалось. Если он напивался и откровенничал, она поглощала его искренность, как тёмное озеро, брошенный в него камень. По лицу её проходила тень, вот и всё. Поначалу Стас думал, что Кира просто накапливает обиды и однажды устроит настоящий фейерверк. Но вскоре понял, что фейерверка не будет, потому что между ними никогда не проскакивает искра. Им не хватает страсти. Огня. С Сашей всё было по-другому. И будет по-другому, даже если они всего лишь выпьют вместе кофе. Самое худшее, что можно придумать, это снова связаться с ней. Наступить на те же самые грабли. Но он собирался наступить и, кажется, даже занёс ногу. «На тебя напал столбняк?» — неожиданно услышал Стас голос матери. «Я тебе кричу, машу, а ты стоишь, как памятник Гарибальди!» Она подходила к нему раскрасневшаяся, запыхавшаяся, с горящими от возбуждения глазами. Чтобы пробудить в Саше Зиминой ревность, Стас сказал, будто ждёт гуляющую по магазинам Киру. На самом деле Кира сидела дома. А сопровождал он собственную мать, которая никогда не упускала случая пристегнуть сына к какому-нибудь полезному делу. Женившись, Стас привёл Киру в родительский дом и пока что не собирался его покидать. Гороховы были большой семьёй с бабушками, дедушками, тётями, дядями, двоюродными, троюродными сёстрами и братьями, которые то и дело наезжали из самых разных уголков земли и не сомневались в том, что их примут со всем радушием. Старший Горохов соединил 2 квартиры на этаже в 1 большую и просторную, где и его собственным детям, и гостившей родне жилось весьма неплохо. «Да помоги же мне с сумками!» — попросила Светлана Дмитриевна, плотно увешанная пакетами. «Ой, прости, задумался», — ответил Стас, обратив, наконец, внимание на окружающий мир. «Ах ты, мой тюпочка!» Светлана Дмитриевна склонилась над коляской. «Ах ты мой сладенький пончик!» «Опять над ним причитаешь. Он же пацан, а не какой-нибудь домашний кролик». «Очень остроумно!» Светлана Дмитриевна выпрямилась и откинула челку со лба. Она была крупной и статной женщиной, с пронзительными глазами и копной русых волос, которые вполне подошли бы какой-нибудь кинодиве. «Ты не испытываешь никакой нежности к детям!» добавила она обвиняющим тоном. «Так и есть», — согласился Стас, блуждая взглядом по окрестностям. «У тебя отсутствует отцовский инстинкт. Это потому, что я женился не на той женщине». «Ты серьезно?» Светлана Дмитриевна так удивилась, что едва не выронила из рук бутылочку, которой собиралась осчастливить Виталика. «Никогда еще я не слышала от тебя ничего подобного». «Зато я от тебя слышал», — отрывисто бросил Стас. А потом передразнил противным голосом. «Ах, Стасушка, что же ты наделал? Ты совершил опрометчивый поступок. Я же за тебя переживаю, Стасушка!» Светлана Дмитриевна откинула голову назад и от души рассмеялась. «Пусть у меня сохнет язык, если я еще хоть раз назову тебя Стасушкой. Никогда больше, обещаю. Да уж, будь любезна». Они двинулись вниз по бульвару, молча глядя перед собой. Бульвар был укутан густой зеленью, заглушавший шум проносившихся по обеим сторонам машин. Под ногами шуршал щебень, Виталик в коляске мутузил бутылочку с едой. «Послушай», — наконец прервала затянувшуюся паузу Светлана Дмитриевна, «мне кажется, нам стоит об этом поговорить». «О чем об этом?» — усмехнулся Стас. «О моем браке. Сколько бы мы ни разговаривали, ничего не изменится». «Ты можешь все изменить, если захочешь». Стас пожал плечами. «Пойду вперед, подгоню машину», — бросил он. «Еще коляску разбирать, из-за одного мелкого головастика столько проблем». Светлана Дмитриевна тяжело вздохнула и с сочувствием смотрела ему вслед, пока он не скрылся из виду. С коляской действительно было много возни. Стас разобрал ее, затолкал в багажник и раздраженно ходил вокруг автомобиля, пока мать с Виталиком устраивались на заднем сиденье. Когда они уже подъезжали к дому, малыш задрыгал ногами и принялся скандалить. «Почему он все время орёт так, как будто ему голову отрывают?» — с неподдельным изумлением спросил Стас, помогая матери выбраться из машины. «Возможно, у него животик пучит», — ответила та, целуя Виталика в макушку. «Дети не могут рассказать, что их беспокоит, даже когда они уже умеют разговаривать», — добавила она довольно сварливо и в упор посмотрела на сына. «У меня нет настроения вести доверительные беседы», — холодно ответил тот, поставив верх коляски на колеса и защелкнув крепление. «Я сам разберусь со своими проблемами». «Да уж ты разберешься», — проворчала Светлана Дмитриевна себе под нос. «Разбиратель тоже мне». И тут же снова повысила голос. «Гляди-ка, твой дружок ждет тебя возле подъезда». Стас вскинул голову и хмыкнул. «Не дружок, а лучший друг». «Ах, простите, ваше величество», — ухмыльнулась мать. «Надеюсь, ты не унесешься, сломя голову, бросив меня с коляской». Стас радостно помахал рукой. «Эй, Боров, привет! Ты чего не на работе?» «В офисе крыша потекла», — прокричал в ответ Борис. — «Так что у меня сегодня выходной». Когда в средней школе за парту Стаса Горохова посадили новичка Борю Фасолькина, одноклассники одурели от восторга. Мальчишкам каждый день давали новые обидные или просто потешные клички и в конце концов окрестили «бобовыми братьями». Однако друзьям больше нравилось называть себя Гора и Боров. Им казалось, так звучит гораздо солиднее. В настоящий момент Борис как нельзя лучше оправдывал детское прозвище, поскольку вырос большим и неповоротливым. Еще он носил бороду, потому как считал, что глаза с длинными ресницами непростительно его молодят. Борода ему не шла, все ему об этом говорили, но Борис никого не слушал. «Здрасте, тетя Свет!» — крикнул он, широко улыбнувшись. Стас подвез коляску к подъезду, и вдвоем друзья принялись втаскивать ее внутрь. «Ты чего такой мутный?» — вполголоса спросил Борис. «А потом расскажу, кое-что случилось». «Ну да». «А где ты был? Я полчаса проторчал на улице». «Мать бегала по магазинам», — пожал плечами Стас. «Ты ж её знаешь. Поднялся бы к нам». «Ой, Кира начнет суетиться, чаем меня поить. Мне неудобно. Кроме того, она будет вытягивать из меня кишки, расспрашивая о том, с кем я сейчас встречаюсь». «Она мечтает тебя женить», — усмехнулся Стас. «Уж не знаю, почему. Потому что тогда она завладеет тобой целиком. Ей не нравится, что я увожу тебя с собой по выходным», — ворчливо ответил Борис. «А теперь вот даже в будний день явился». Стас мгновенно оживился и толкнул друга локтем в бок. «Сейчас ты тоже должен меня увести, понял? Мне кое-что нужно тебе рассказать». «Да Кира тебя ни за что не отпустит». «Это да. Она все время дома сидит, как дракон, охраняющий свою пещеру». «Такой у нее темперамент», — пробормотал Борис. «Не понимаю твоего обвиняющего тона». Стас пропустил его слова мимо ушей. «Слушай, «Придумай какую-нибудь умопомрачительную историю, чтобы Кира меня не пинала», — сказал он. «Но я же врать совсем не умею», — взбеленился Борис. От волнения у него покраснел нос. «И что я на ходу придумаю?» «Скажи, что тебе надо перевести на дачу шкаф, а с дачи забрать 200 банок маринованных огурцов. И ты один с этим ни за что не справишься. Все знают, что у меня нет никакой дачи. Скажи, что купил», — сердито возразил Стас. «Дожить до 32 лет и не научиться врать?» «Я думал, ты сейчас скажешь, дожить до 32 лет и не купить дачу». Когда появилась мать Стаса, они аккуратно затолкали ее вместе с Виталиком в лифт, а сами двинулись вверх по лестнице, шипя друг на друга, как два гусака. Светлана Дмитриевна первой вошла в квартиру, и на пороге сразу же выросла Кира. На Бориса она поглядела с неудовольствием. Впрочем, на собственного мужа тоже. Когда тот попытался вытащить Виталика из коляски, жена мгновенно стукнула его по руке и сказала: «Лучше не трогай, а то уронишь. Ты у меня ужасно неуклюжий. Но я тебя все равно люблю». Она подхватила малыша и прижала к себе. Потом шагнула вперед и одними губами спросила: «Ты меня любишь?» «Как же без этого?» — пробормотал Стас. Кира зыркнула на него и вместе с Виталиком ушла в комнату. «Хорошо, что она меня сразу не шуганула», — заметил Борис. «С женой друга лучше быть в хороших отношениях». «Мудреешь на глазах», — пробормотал Стас. «Разувайся. Без обеда нас все равно из дома не выпустят». Для того, чтобы пообедать всей семьей, пришлось раскладывать стол и тащить из кухни табуретки. В доме, как обычно, гостили родственники. Было многолюдно и шумно. Казалось, что сегодня не будний день, а всенародный праздник. Сидя рядом с мужем, Кира то и дело поднимала голову и бросала на него внимательный взгляд. «Такое впечатление, будто она знает, что я виделся с Сашей», — пронеслось в голове у Стаса. «Нет, чушь. Она всегда за мной наблюдает именно так, с неослабевающим вниманием. Ничего особенного в ее взгляде нет». «А где же Тося?» — спросила Светлана Дмитриевна, разливая суп по тарелкам. Сегодня она извлекла из шкафа самую большую супницу и здоровенный половник. «Как всегда, скачет по городу, ищет работу», — подал голос глава семейства. «То в артистке хочет податься, то в уборщице. В голове у нее десятибалльный шторм». Отец Стаса, Вадим Иванович, был крупным мужчиной с молодецкой удалью во взоре. С первого взгляда становилось ясно, что человек он веселый и боевой. Он работал в крупной строительной фирме, постоянно бывал в разъездах, но при каждом удобном случае заезжал домой пообедать. «Ничего-ничего, побегает ваша Тося и успокоится. Устроится в тихий офис», — примирительно заметила Валя, одна из гостивших в доме тетушек. Тося была двоюродной племянницей Вадима Ивановича. С момента окончания школы она вела бесшабашную жизнь, говорила всем, что ищет себя. Делала она это так целеустремленно, что успела влипнуть в миллион сомнительных историй. Истории эти, хоть и были далеки от криминальных, капитально обрушили нервную систему Тосиных родителей. В качестве крайней меры они отправили дочь в Москву, Гороховым на перевоспитание. Гороховы слыли образцовой семьей с правильными устоями. И в их положительное влияние все родственники свято верили. «А Тося одно беспокойство», — продолжала гнуть свое тетя Валя, морща нос. Стас ухмыльнулся. Вот от кого на самом деле было одно беспокойство, так это от самой Вали. Каждое утро начиналось с левитановского сообщения о том, что у нее ужасные неприятности. Она всю ночь не спала, а потому что... Далее на выбор. У нее всю ночь болел живот, соседские кошки топали прямо над ее головой, под окнами орала молодежь и так далее и тому подобное. Ей вызывали врача, ходили к соседям выяснять отношения и дружно ругали пацанов, которые вместо того, чтобы спать, швыряли пустые бутылки в металлические урны. Стас, привыкший к завихрениям собственной родни, втайне ждал, что Кира возненавидит подобную жизнь и потребует отдельную квартиру. Однако просчитался. Кира любила все, связанное с ним, и принимала безоговорочно. Это было замечательно, и почему-то дико Стаса раздражало. Он посмотрел на жующую жену и вдруг понял, что очень плохо ее знает. А в общем-то, ничего удивительного, ведь между ними не случалось близости. Секс был, а... близости не было. Физическая страсть никогда не приводила к настоящей интимности. Доверительным разговорам, с воспоминаниями, смехом, объятиями, признаниями. К той интимности, которая делает мужа и жену заговорщиками, объединяет их против всего остального мира и, черт побери, разжигает страсть. «Знаете, мне Стас сегодня очень нужен. Для дела», — неожиданно сказал Борис завиральным тоном. До этого момента за столом стоял гвалт. Но тут все разом замолкли, повернув головы и выжидающе глядя на него. «Я огурцов намариновал», — уже не так уверенно продолжил Борис. 40 банок. Надо их перетаскать из кладовки в багажник. Требуется грубая мужская сила. Про дачу он соврать все-таки не рискнул. «Куда огурцы повезешь?» — поинтересовался Вадим Иванович задорно. «На рынок, наверное», — подала голос Маруся, младшая сестра Стаса. Ей только что исполнилось 23 года. Она пережила жестокую любовную драму и в связи с этим позволяла себе говорить, что вздумается. Сделалась циничной, агрессивной и вообще, как считала мама, вышла из берегов. «Я не знала, что ты, Боря, мастер по закатыванию банок», — сказала Кира, не скрывая ехидства. «Да я не то чтобы мастер», — начал было оправдываться Борис. Но Стас уже пришел ему на помощь. «Вы ничего не поняли», — вмешался он, наскоро соорудив на лице снисходительную улыбку. «Это благотворительная акция. Помощь будущей Борисовой тёще». «Боря, так ты жениться собрался», — просияла Светлана Дмитриевна. «Вот так-так. И давно ты скрываешь от нас свою невесту?» — поддержал ее радость Вадим Иванович, подсадив на вилку целый пук квашеной капусты. «Как ее зовут?» промямлил Борис с несчастным видом. «Элла!» — снова вмешался Стас. «Ее зовут Элла. Она экономист, работает на закрытом предприятии. Она красивая, чопорная и при этом сексуальная». «Стас!» — укоризненным тоном воскликнула тетя Валя. «Как не стыдно! Если хотите отыскать в комнате ханжу, произнесите вслух слово «секс», — прокомментировала этот вскрик Маруся. Хорошо, что она пробормотала это себе под нос, и Вадим Иванович ничего не услышал. Иначе великовозрастной нахалке наверняка досталось бы на орехи. «Ты мне этого не рассказывал», — попеняла мужу Кира, подкладывая ему на тарелку салат. «Ты мне тоже мало что рассказываешь», — неожиданно для себя брякнул Стас. «Максимум, на что ты способна, — это пересказать интрижку какого-нибудь малобюджетного сериала». Кира удивленно посмотрела на него и сдвинула брови. В репертуаре их семейной жизни мелкие наезды были редкостью. «А я могу познакомиться с этой Эллой?» — спросила она через некоторое время. «Если Борька действительно женится, познакомишься. Не ставь телегу впереди лошади». Судя по всему, Кира не очень поняла, что он имел в виду, но возражать не стала. Вместо этого она привычно поинтересовалась. «И когда вы вернетесь? «Как дело сделаем, так и вернемся. Стас никак не мог справиться с непонятно откуда взявшимся раздражением. «А что? Ты рассчитывала посидеть дома и почитать роман, используя меня вместо подушки?» «Нет, почему?» Кира посмотрела на него одним из своих долгих взглядов. «Можем сходить куда-нибудь?» «Куда?» Стас никак не мог остановиться. «Например, погулять с Виталиком?» «Спасибо, я с ним сегодня уже гулял». «Ну, я не знаю. Куда захочешь, тогда и пойдем, сам решай». «А если я захочу попить пивка в баре? Ты молча пойдешь собираться?» «Я не такая уж молчаливая». Кира, как обычно, не догадывалась обидеться на мужа. Или не хотела на него обижаться. «Я неплохо отношусь к пиву, если ты не в курсе». Стас испытывал одновременно стыд и досаду. Ему хотелось накричать на Киру, просто потому, что он женился на ней, поддавшись искушению быть любимым, и слишком поздно поняв, что ему далеко не все равно, кто именно будет его любить. «Я наелся», — заявил он, вышел из-за стола и потянул друга за шиворот. «Пойдем, Борька, огурцы не ждут». Это была правда в чистом виде. Никакие огурцы их не ждали, потому что они выкатились из квартиры, как в детстве. На ходу, похватав вещи и толкаясь, Светлана Дмитриевна ухмылялась, глядя им вслед. Конечно, Кира ждала, что Стас поцелует ее перед уходом. Но он всего лишь помахал рукой и сказал «Пока». «И тебе пока», — ответила Кира с непроницаемым видом. Позже, когда Валя со Светланой Дмитриевной мыли посуду, тетушка не удержалась и высказалась. «Вот сынок твой непоседа! Все куда-то ему бежать требуется!» Уж я бы на месте Киры точно взбесилась. Железная выдержка у девки. «Не уверена», — проворчала Светлана Дмитриевна. «По-моему, она просто не особо чувствительная. Все, что ей неприятно, словно пролетает мимо. Но я могу ошибаться. Вполне возможно, что она очень мудрая молодая женщина и понимает в семейной жизни гораздо больше меня». С задумчивым видом Светлана Дмитриевна принялась составлять тарелки, освобожденные от остатков еды, в раковину. Заткнула пробкой стол, налила моющего средства и пустила горячую воду, с удовольствием наблюдая за тем, как растет шапка пены. Мытье посуды успокаивало ее и даже умиротворяло. Когда вокруг все блестело, у нее на душе становилось удивительно легко. Дела ладились, настроение поднималось. «Светочка, ну что за счастье иметь мужа, который так и норовит улизнуть из дома?» — не сдавалась Валя. «Лучше уж никакого мужа, чем такой, который тобой тяготится». «По-твоему, Стас тяготится Кирой?» — удивленно спросила Светлана Дмитриевна. Ей казалось, что кроме нее никто этого не замечает. Или просто Валя такая на диво проницательная? «Мне, конечно, не хочется совать нос в ваши семейные дела», завела свою обычную песню тетушка. Светлана Дмитриевна выразительно фыркнула. Валя приезжала именно для этого. Сунуть нос во все дела, перетряхнуть грязное белье, проверить все шкафы на наличие скелетов, еще раз убедиться, что ее собственная одинокая жизнь даст фору любой семейной идиллии. Почему именно она завела этот разговор, а не муж и не дочка? Уж тогда бы Светлана Дмитриевна мгновенно выдала все, что накопилось у нее на душе. И начала бы с фразы, которую услышала сегодня от сына. «Стас женился не на той женщине». Той женщиной, конечно же, была Саша Зимина. Светлана Дмитриевна помнила, как Стас сообщил всем, что они с Сашей расстались, и на сутки заперся в своей комнате. С тех пор в их доме было наложено табу на упоминание Саши Зиминой. Ну а потом появилась Кира. Голос тетушки вернул Светлану Дмитриевну к действительности. «Они скоро разойдутся. Господи, Валя, как ты можешь судить, прожив тут всего полторы недели? Да проживи я у вас хоть полтора года, любви-то между ними не прибавится!» Светлана Дмитриевна посмотрела на Валю с подозрением, словно та действительно собралась задержаться в их квартире на такой долгий срок. «Тут нельзя дать никаких гарантий», — пробормотала она. «Любви бывает сначала очень много, а потом она потихоньку убывает и убывает», — вынесла приговор вечному чувству Валя. «Кто ее быстро расходует, тот быстрее разводится, а если ее сразу мало, то шансов никаких». Светлану Дмитриевну такой математический подход к любви несколько озадачил. «А может случиться так, что спокойные отношения выльются в долгий и счастливый союз?» — запальчиво возразила она. «Сумасшедшая любовь далеко не гарантия счастливого брака». «А ты с Кирой ладишь?» — с любопытством спросила Валя, решив вернуться к житейским вопросам. «Две хозяйки на одной кухне — это прямо как два корабля в одном пруду». «Кира, если ты заметила, не хозяйничает. Она работает дома на компьютере, так что с утра до ночи вроде как занята. Может, конечно, помочь, если ее попросить. Ну, иногда она Стасу утром завтрак готовит, сырники или омлет. А рубашки гладит? Рубашки он сам в прачечную сдает. «Это плохо», — авторитетно заявила Валя. «Любящая женщина должна гладить рубашки, прижимая каждую к груди и обливая слезами умиления». «Чушь!» — отрезала Светлана Дмитриевна, прикинув, что при всей любви к мужу ни разу не прижала к груди ни единого предмета его одежды. Его самого сколько угодно, даже если он по какой-то причине сопротивлялся. «Семейные отношения — это не лес с белками. Тут народные приметы не работают. Так что не надо каждую пару мерить на свой аршин».